Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Как относилась Церковь в Америке к вопросу рабства? Неудивительно, что по вопросу рабства Церковь в Америке делилась на два противоположные лагеря. Несмотря на то, что когда говорится о истинной Церкви Христовой, то говорится, что она имеет неподкупную совесть. Поэтому на протяжении всей христианской эры такая церковь всегда преследовалась. Так само было с церковью в Америке. Она разделилась в вопросе рабства на две партии. Богатые землевладельцы юга и фабриканты стали по стороне рабовладетелей. Для них нужна была дешевая рабочая сила. А это было рабство. Эксплуатируемый ними рабский труд увеличивал их богатство и материальное благополучие. Они покупали рабов от рабовладельцев, преимущественно негров из Африки, которые снабжали мировой рынок живым товаром. Кто мог бы описать, сколько гора, трагедий скрывалось в этой постыдной торговле, которой пользовались цивилизованные люди и в своем беззаконии, чтобы успокоить свою совесть, ссылались даже на Библию, что, мол, Библия разрешает этот вопрос. Все эти вопли угнетенных и обманутых людей возносились в виде молитвы или же проклятия, возносились к небу, к Богу, который есть Богом и Творцом всех людей. Среди этих всевозможных угнетателей находились также и некоторые верующие, то есть религиозные люди. Правдой было то, что отношение верующих людей было гуманнее и человеческое, и не такое, какое имели неверующие эксплуататоры, искавшие только своей наживы. Поэтому даже и такие добрые люди оправдывали рабство, что рабство всегда было и всегда будет. Да, рабство всегда было, но его не должно быть. Другая половина верующих, которые были против рабства, требовали от правительства упразднения рабства. Такой нарастающий антагонизм привел к тому, что в 1845 году Баптистское миссионерское общество на очередном съезде в городе Августе в штате Джорджия вынесли решение, чтобы порвать свои деловые и духовные отношения с северными баптистами, большинство которых были против рабства, и организовали свой Южный союз миссионерского баптистского общества. В этом самом году их примеру последовали методистские церкви, которая называла себя методистской епископальной церковью. Так само поступили пресвитерианская Южно-Западная церковь. Такое настроение среди церковных людей передавалось лишь настроениями, какие существовали по этому вопросу в американском обществе. И это было предшественниками гражданской войны. Эта религиозная рознь или столкновение были лишь продолжением, какие отношения существовали в политических кругах между юго-западными штатами и северными. В северных штатах красноречивые проповеди проповедника Ванделя Филлипса и написанные поэмы поэтом Уиттером против рабства и весьма сильная через прессу пропаганда Вильяма Ллойда Гаррисона в издаваемом ним журнале под наименованием «Освободитель». И такая пропаганда все смелее и смелее требовала отмены такого постыдного рабства. В результате такой заогненной пропаганды между западно-южными штатами и северными конфликт постепенно нарастал. Поэтому в 1861 году по 1865 году некоторые штаты отделились от центрального американского правительства, создавая свое правительство. Наименование этих штатов – Луизиана, Южная Каролина, Джорджия, Миссисипи, Флорида, Алабама и Тексас – всего 7 штатов. Конфедераторами была составлена Конституция, и на основании этой новой Конституции было избрано новое Южное правительство. Президентом был избран Джефферсон Дэвис, вице-президентом Александр Стефенс. Столицей новоизбранного правительства стал город Ричмонд в штате Вирджиния. После удачных военных действий конфедератской армии под командой генерала Ли и избранием в Северных Штатах президентом Авраама Линкольна, конфедератам присоединились еще 4 штата. Ними были Арканзас, Северная Каролина, Вирджиния и Теннесси. После долгой и кровавой гражданской войны между Южными и Северными Штатами в апреле месяце 1865 года армия генерала Ли капитулировала. После гражданской войны пришлось долго залечивать нанесенные войной раны. Рабство было упразднено. Для фабрикантов и крупных землевладельцев юга нужно было применяться к новым условиям, как им заполнить создавшуюся брешь нужной для них рабочей силы. Поэтому из Европы в Америку начинается сильный приплыв иммиграции. Согласно статистике от 1865 года по 1884 год, более 7 миллионов эмигрантов приехало из Европы в Америку. Половина почти из них были ирландцы и немцы. Ирландские эмигранты почти все были римокатоликами. Немецкие эмигранты были протестантами или римокатоликами и рационалистами, неверующими. Как видим из этих цифр, что римокатолическая церковь стала возрастать численностью членства за счет прибывающих из Европы эмигрантов. В дореволюционном периоде традициями американских протестантских верующих, которые почти и были творцами новой американской жизни, в этом периоде существовали такие законы. В воскресный день все магазины были закрыты, и торговая жизнь в воскресенье прекращалась. То самое было и с всеми учреждениями. Они не работали. Сокращалось пропорционально железнодорожно-пассажирское движение. В воскресенье не устраивались ни пикники или какие-либо иные аттракции. Эти старые традиции были унаследованы от первых эмигрантов, бежавших от преследований в Америку. Ними были верующие кальвинистского толка, пуритане и иные, которые и создали такие законы в период колониального строя в английской колонии Новая Англия. Эта группа протестантских верующих придавали такое значение воскресному дню, как евреи придавали значение субботному дню, согласно закону Моисеева. Когда же из Германии в Америку приехали новые эмигранты, лютеране и католики, то они привезли с собою и свои европейские взгляды и традиции относительно празднования воскресного дня. Они называли этот день континентальной субботой. Многие тысячи этих эмигрантов селились в городе Чикаго и его окрестностях. С течением времени их влияние в общественной жизни стало увеличиваться, то вскоре и они имели голос в создавании традиционной жизни этого города. И как они праздновали свой воскресный день. Один наблюдатель об этом выразился так, цитирую: «Чикаго утром своим ритмом жизни напоминает и похож на Берлин, а после обеда и вечером похож на Париж. Это означало, что утром все немцы в Берлине шли на богослужение в разные церкви, а в послеобеденное время и вечером куда кто хотел, чтобы провести время это в свое удовольствие, как это делается в Париже. Поэтому новоприбывшие иммигранты из европейских стран становились по стороне тех, кто критиковали американские прежние традиции, которые были унаследованы от кальвинистских пуританских верующих. Критикуя и высмеивая их, называя такое празднование воскресного дня пуританской субботой. Многие американские проповедники защищали свои старые американские традиции по отношению празднования воскресного дня. Но такая тенденция и по настоящее время выражается в личном отношении к празднованию этого дня.